Глава 4. Будет интересно. Изнурительные походы по магазинам в поисках подходящего наряда — это не для меня. Усталость от бесконечных примерок и несоответствия размеров заставляла меня искать альтернативные пути, поэтому, увидев привлекательный бутик, я решил зайти, руководствуясь принципом «посмотрим, что будет». Уже у входа меня встретила улыбчивая девушка-консультант, обладавшая, как выяснилось позже, феноменальным чувством стиля. Вместо того, чтобы блуждать между стеллажами в мучительных сомнениях, я просто объяснил ей свои пожелания, используя жесты, чтобы лучше донести свои представления о желаемом образе. Я хотел чего-то элегантного, но одновременно и комфортного, подходящего для предстоящего полуформального мероприятия. Важно было, чтобы одежда подчеркивала достоинство и скрывала недостатки фигуры. Мне не хотелось выглядеть как качок в модном костюме. Конечно, я упомянул и о цветовой гамме, отдав предпочтение приглушенным тонам синего и серого. К моему удивлению, девушка мгновенно уловила суть моих пожеланий. Без долгих поисков и перебирания вещей она предложила 4 совершенно разных, но при этом идеально подходящих мне варианта. Это была настоящая магия! Первый комплект состоял из темно-синих брюк с высокой талией, легкой шелковой рубашки с ненавязчивым цветочным принтом и изящного бежевого блейзера. Второй более дерзкий — серые узкие брюки чинос, темно-синяя водолазка и стильный кожаный пиджак. Третий вариант — классический, состоящий из темно-серых брюк, белой рубашки и элегантного галстука из натурального шелка. И, наконец, четвертый, более повседневный, но все такой же стильный — темно-синие джинсы, белая футболка и темно-синий кардиган. Самое приятное, все 4 варианта были нужного размера и смотрелись на мне идеально. Я выбрал 4-й вариант. Как-никак лето, и мне не хотелось чувствовать дискомфорт. Это была поистине редкая удача, ведь я прекрасно знаю, как сложно найти одежду своего размера в обычных магазинах. Девушка учитывала не только мои пожелания, но и особенности фигуры, подбирая одежду, которая сидела безупречно. Она даже предложила несколько аксессуаров, которые идеально дополняли каждый комплект. Расплатившись картой, я решил оставить щедрые чаевые консультанту, которые составляли почти половину ее полугодового заработка. Она засияла от счастья, словно новогодняя елка, покрытая яркими огнями, и я не мог не заметить, как ее глаза заблестели от неожиданной радости. Однако, несмотря на ее восторг, дальнейшего развития событий не произошло, и дело было не в ней, а в моих собственных чувствах и желаниях. Сейчас я не был настроен на случайные связи и мимолетные увлечения. Возможно, я просто хотел сохранить свои силы для предстоящей ночи. В планах у меня было встретиться с братом Арии, и я надеялся, что эта встреча станет началом чего-то интересного. После знакомства с ним я собирался отправиться в один из дорогих клубов города, где обстановка обещала быть по-настоящему захватывающей. Я мечтал о том, как буду танцевать под зажигательную музыку, окруженный яркими огнями и людьми, которые, как и я, пришли за эмоциями и хорошим настроением. В такие моменты клубная жизнь кажется особенно притягательной, и я хотел насладиться ею по полной. Мысль о том, чтобы провести вечер в компании интересных людей, погружаясь в атмосферу веселья и свободы, наполняла меня энергией. Я представлял, как мы будем смеяться, общаться и танцевать до утра, забыв о повседневной суете. Думая обо всем этом, я понимал, что именно такие мгновения делают жизнь ярче и насыщеннее. Ближе к вечеру я арендовал автомобиль премиум-класса. Конечно, мог бы выбрать что-то поскромнее, машины среднего класса вполне хватило бы для повседневных дел, но сегодняшний день был особенным. Я хотел шиковать. Кто знает, когда еще я смогу позволить себе такую роскошь. С новой работой невозможно планировать на завтрашний день, так как его может просто-напросто не наступить. Лучше жить здесь и сейчас, наслаждаться моментом, не откладывая удовольствия. Около 12 ночи я подъехал к ресторану. Выключив двигатель, я провел рукой по волосам, посмотрел на свое отражение в зеркале заднего вида и улыбнулся самому себе. Внутренний голос говорил мне: «Сегодня ты выглядишь отлично». Если бы можно было оценить себя по 10-бальной шкале, то я бы, несмотря на эту шкалу, поставил все 100 из 10. Давно я не чувствовал такой уверенности в себе. На входе меня встретил официант в безупречном черном костюме. Он учтиво кивнул, сказав: «Вас уже ожидают, господин Роберт». Я ответил коротким кивком и проследовал за ним через просторный зал, где царила атмосфера элегантного спокойствия. Свет мягких люстр создавал уютную полутьму, а тихая музыка в стиле лаунж дополняла общее ощущение изысканности. Окинув взглядом столики, я нашел Арию. Она сидела у окна, освещенная мягким светом свечей. Ее стройная фигура была скрыта под платьем глубокого бордового цвета, которое идеально подчеркивало ее естественную красоту. Никогда не видел ее в платье. Увидев меня, она встала, и ее глаза загорелись теплом. На лице появилась улыбка, которая заставила мое сердце забиться чаще. Но тут я заметил, что она не одна. За столиком сидел человек. Он сидел спиной ко мне, поэтому черты его лица оставались для меня скрытыми, но его осанка и манера держаться выдавали в нем человека, привыкшего к власти или к вниманию окружающих. Одет он был в костюм из темно-синего шелка, который безупречно сидел на нем. «Значит, это и есть твой спаситель?» Брат Арии встал и повернулся ко мне. Его фигура выделялась в полумраке ресторана, где мягкий свет свечей отражался от полированного дерева столешниц. Я замер, чувствуя, как кровь стынет в жилах. Передо мной стоял Рейк. Тот самый вампир, у которого я сегодня утром занимал деньги. Судя по холодному блеску его глаз, он был явно не рад нашей встрече. А может, просто отлично скрывал свои эмоции. Мир сузился до размеров небольшого круга света вокруг нас. Мое сердце забилось чаще, а руки слегка задрожали. Я попытался сохранить спокойствие, но внутри все переворачивалось. Вот уж действительно мир тесен. Он протянул руку для рукопожатия, и я, все еще пребывая в легком шоке, автоматически ее пожал. Его ладонь была прохладной, почти ледяной, но захват был уверенным и крепким. Это было странное ощущение, словно я трогал не человека, а что-то совершенно иное. Древнее, мощное и опасное. «Кажется, ваше имя Роберт. Я прав?» Его голос был мягким, почти мурлыкающим, однако в нем сквозила едва заметная сталь, предвещающая возможные последствия моих неверных действий. «Да», — быстро ответил я, стараясь взять себя в руки. «Я понимал, сейчас нужно сделать вид, что мы незнакомы. Извините за прямоту, но вашего имени я не знаю. Будет невежливо продолжить вечер, не познакомившись». Рейк улыбнулся широкой, дружелюбной улыбкой, которая, однако, не коснулась его глаз. Он пригласил меня сесть за стол, указав на свободный стул рядом с собой. Его движения были плавными, будто он двигался в воде. Я осторожно опустился на предложенный стул, чувствуя себя немного неуютно. «Если честно, я представлял спасителя Арии совсем другим. Крепышом средней комплекции, возможно, даже с некоторым количеством лишних килограммов. Если честно, то я не удивлен тому, что Роберт смог спасти тебя от орды упырей», произнес Рейк, повернувшись к Арии. В его голосе звучало искреннее восхищение, хотя я знал, что оно было напускным. «Я бы не справился. Точно». «Ага, точно?» — мысленно возразил я, но вслух такое не решился сказать, потому что хотелось еще пожить. К тому же я отлично помнил, как он огненным мечом крошил упырей сотнями в какой-то богом забытой деревне и даже не запыхался. Но в той лесной глуши Арии не было, так что она ничего об этом не знала. «Значит, ты тоже из секретной организации по истреблению вампиров?» — шепотом спросил Рейк, склонившись ко мне. Его глаза заинтересованно блестели, но я видел в них и легкую насмешку, ведь он уже знал ответ. «Не такая уж она и секретная», — улыбнулся я, играя роль до конца. Мое лицо оставалось спокойным, но внутри все кипело от смеси любопытства и напряжения. «Думаю, нам необходимо выпить, а то знакомство проходит как-то не очень», предложила Ария, прерывая нашу напряженную беседу. Она подозвала официанта, который появился словно из ниоткуда. Его белоснежная рубашка контрастировала с темным интерьером ресторана. И действительно, после пары бокалов вина беседа потекла гораздо легче. Мы с Рейком на протяжении 2 часов притворялись, что друг друга не знаем, а Ария активно пыталась найти в нас что-то похожее. Ее глаза светились искренним интересом, когда она сравнивала наши манеры, привычки и даже интонации. В общем, встреча прошла прекрасно. Никто никого не зарезал и не расчленил, рассовав потом по пакетам. Я смог узнать Рейка с другой стороны. Как заботливого брата, а он, кажется, начал относиться ко мне чуть серьезнее. Когда алкоголь начал делать свое дело, я окончательно расслабился. Мир вокруг стал теплее, краски ярче, а проблемы казались менее значительными, хотя мой рассудок время от времени и напоминал о том, что я сижу за одним столом с высшим вампиром, который легко мог бы превратить меня в пепел, если бы захотел. «Получается, Ария тебе не родная сестра?» — неожиданно вырвалось у меня после 20 бутылок вина и 6 походов в туалет. Я покачивался на стуле, чувствуя, как комната начинает крутиться вокруг меня. «Надо было водкой нажираться», — пробормотал я, хватаясь за край стола. «Эффект наступает быстрее, да и почки меньше страдали бы». Я догадывался, что это так, но думал, что они сводные или что-то типа того. Просто он выше вампира, а она человек. Быть родными просто по природе невозможно. Плюс я помнил, что Рейк говорил о своем возрасте. Ему точно было больше 100 лет, а вот его сестра явно не тянула на такой возраст. «На самом деле...» Рейк посмотрел на сестру, получил от нее одобрительный кивок и продолжил. Его голос стал более серьезным. «Я нашел Арию, когда ее мать выкинула...» Он замолчал, видимо, решив, что лучше не уточнять детали. «Моя семья воспитала Арию как собственную дочь. С тех пор я ее старший брат и готов защищать ее даже ценой своей жизни, если придется». Я внимательно слушал, стараясь сфокусировать взгляд на его лице. Каждое слово Рейка было пропитано искренностью, хотя я знал, что вампиры редко открывают свою истинную сторону. Возможно, именно это делало его историю еще более трогательной. «Тут я думаю, что вы не похожи внешне», — ляпнул я. От выпитого мой язык уже немного заплетался, но кто будет строго судить пьяного человека, особенно если он полувампир и все еще способен более-менее связно разговаривать? «Если честно, история заслуживает киноадаптации», — пробормотал я, утыкаясь лицом в бокал. «Так романтично. Эх, был бы я писателем, то точно написал бы про вас роман». «Пьяный ты совсем другой», — фыркнул трезвый Рейк, который отказался пить из-за того, что был за рулем. «А вот я не подумал об этом. Подумал я, осознавая, что теперь придется добираться домой на такси». «Мне пора домой», — сообщил я, когда уже еле держался на ногах. «Чувствую, что усну здесь, а мне не хочется выглядеть перед вами неприлично». «Давай отвезу тебя», — предложил Рейк. «Я на такси», — быстро достал телефон и стал искать приложение. «К тому же тебе еще Арию нужно будет довести до дома». «Она сегодня ночует у меня», — с улыбкой ответил он. «Давай подвезу тебя», — повторил он, когда я свалился со стула и с грохотом распластался на полу. «Наверное, я не против», — с трудом ответил я, цепляясь за край стола, чтобы подняться. 24 бутылки вина и 7 чекушек водки. «Да это рекорд», — подумал я, пытаясь сфокусировать взгляд. «Интересно, похмелье завтра будет?» Меня отвезли на моей же арендованной машине, и я невольно задумался о том, как быстро меня обернули в этот мир, полный неожиданных поворотов. Рейк вызвал такси до ресторана, чтобы забрать свой, наверняка у кого-то отобранный джип. Этот момент, казалось, стал символом нашей дружбы. Он всегда был готов помочь, даже когда ситуация оказалась странной. Пока мы ехали, я частично протрезвел, и, к моему удивлению, меня не тошнило. Внутренний мир не просился наружу, что было настоящим облегчением. Вампир довел меня до подъезда, и там мы попрощались. Я почувствовал, что наш вечер подошел к концу, но в голове все еще крутились мысли о том, что произошло. Поднявшись на лифте на свой этаж, я подошел к до боли знакомой двери. В этот момент, когда я хотел постучаться, она открылась сама от сквозняка. Пьяный и сбитый с толку, я просто махнул рукой и вошел внутрь квартиры, не осознавая, что происходит. В голове все еще витали обрывки разговоров и смеха, но теперь меня тянуло лишь к дивану. Я хотел просто плюхнуться на него и забыть обо всем. Я уже было собирался разуться, но меня насторожили звуки, доносящиеся из зала. Они были тревожными и совершенно неуместными в столь поздний час. Я медленно прошел в зал и увидел сцену, которая заставила мое сердце забиться быстрее. Кирилл, мой близкий друг, стоял на балконе в одних трусах, держа перед собой нож, а вокруг него толпились трое мужчин. Они выглядели угрожающе, с хищными улыбками на лицах, но что-то в их поведении выдавало то, что они не просто обычные грабители. В тот момент моя чуйка на кровососов была на техническом перерыве, скорее всего, до утра. Я с трудом разглядел их лица и заметил у них клыки. «Может, мне все это чудится, и я валяюсь пьяным на пороге?» Пронеслось в голове. Но тут же осознал, что оказался в центре чего-то гораздо более опасного, чем просто пьяная ночь. «Товарищи упыри, прошу покинуть мою квартиру!» — скомандовал я, пытаясь сохранять серьезный тон, но голос предательски дрогнул, выдавая всю мою неуверенность. Моя попытка показаться уверенным разбилась о реальность, словно хрустальный бокал об каменную стену. Трое вампиров в моей гостиной были явно не настроены уходить мирно. Они замерли, словно статуи из черного мрамора, пронзая меня взглядами, которые могли бы свести с ума любого нормального человека. Казалось, воздух вокруг них загустел, становясь почти осязаемым от их холодной решимости. «Так...» Я сделал шаг назад, икнув, и чуть не упал, споткнувшись об ножку кресла. «Слава богу, хоть не мизинцем», — подумал я, цепляясь за остатки достоинства. «Но алкоголь уже взял свое». Мысли путались, а язык стал непослушным, как резиновый шланг. «Я, кажется, сказал слишком тихо или непонятно?» — пробормотал я, качаясь на месте. «Да что вы молчите? Вы что, не слышите? Или, может быть, решили, что я просто пошутил?» Я попытался придать своему голосу больше уверенности, но он предательски сорвался на фальцет. «Товарищи кровососы, идите сосите в другом месте! Здесь это моя территория!» Один из вампиров медленно повернул голову в мою сторону, и его глаза засветились красным, словно два маленьких маяка в темноте. От этого зрелища у меня мурашки побежали по спине, и я инстинктивно отступил еще на шаг, едва не наступив на собственную тень. «Может быть, стоит повторить вашу просьбу, но... немного громче», — протянул другой вампир. Его голос был мягкий, как бархат, но в нем сквозила опасность, способная испепелить любую надежду на компромисс. Я осекся, осознавая, что ситуация выходит из-под контроля. Мой мозг лихорадочно искал выход, но алкоголь, казалось, парализовал все логические центры. В голове крутились самые безумные идеи, от попытки угостить их чаем до предложения сыграть в карты за право остаться в моей квартире. «Ладно, ребята», — начал я, поднимая руки в примирительном жесте. «Давайте все же договоримся, как говорится. У вас есть свои дела, у меня свои, и если вы так сильно хотите поговорить, то давайте сделаем это где-нибудь в другом месте, например, в парке. Знаете, там свежий воздух, романтика». Третий вампир, который до этого момента молча наблюдал за происходящим, внезапно усмехнулся, обнажив острые клыки. Его улыбка была одновременно и прекрасной, и пугающей, словно у хищника, играющего с добычей. «О, дорогой!» — произнес он, подходя ко мне медленными, плавными шагами, словно хищник, готовый к прыжку. «Мы здесь не для того, чтобы играть в игры. И уж точно не для того, чтобы искать романтику в парке». Я застыл на месте, понимая, что шутки кончились. Теперь вопрос стоял совсем по-другому. Смогу ли я выбраться из этой ситуации живым? И в этот момент Кирилл успел крикнуть одно единственное слово. «Беги!» Его голос прорезал воздух, как нож, заставляя меня встрепенуться, но это было только начало. Я увидел то, что заставило пьяную завесу мгновенно рассеяться, будто ее никогда и не существовало. Его глаза... Его добрые, человеческие глаза теперь были абсолютно черными, без единого проблеска белка или зрачка. В них читалась лишь одна эмоция — жажда крови.